Глава 733. Дьяволица не верит слезам. Хан Сень волновался, так как ситуация была совершенно другой. Если бы на него напали элитные бойцы, то парень не стал бы беспокоиться, так как члены специальной команды смогли бы с ними справиться. Но его нападавшие даже не были похожи на людей, поэтому если его мама будет находиться в святилище Бога, то парень будет сильно волноваться за ее безопасность. После звонка Хан Сеня Цин Сюань быстро связалась с супервизором и спросила, где Лоу Сулан. Оказалось, что в данный момент женщина отправилась на охоту в сопровождении их человека. Цин Сюань сказала Хан Сеню, что уже отправили людей, чтобы их найти, и была уверена, что они скоро вернутся. Убежище Синего Кристалла находилось возле гор Бугда. Лоу Сулан отправилась туда на охоту в сопровождении У Цингана. Хотя она уже смогла собрать много очков гена, но у женщины были проблемы с боевыми искусствами. Иногда она даже не могла самостоятельно убить существ-мутантов. У Цинган был расстроен и всегда помогал ей добивать существ. Потому что видел У Цинган, он считал, что это элегантная женщина, которая не должна использовать оружие. С ней должен быть сильный мужчина, который сможет всем ее обеспечить. Мужчина считал, что она сама должна отказаться от охоты и наслаждаться прекрасными вещами, например, цветами или чем-то романтическим. У Лоу Сулан не было никакой необходимости самостоятельно отправляться на охоту. Учитывая силу и положение сына, женщина могла спокойно покупать плоть существ, которая ей была нужна, и спокойно собирать максимальное количество всех очков гена. Однако каждый месяц Лоу Сулан просила о том, чтобы ее сопровождали, так как она хотела выйти и самостоятельно поохотиться. Она хотела убить несколько существ-мутантов. У Цинган всегда любил смотреть, как она пытается справиться с существами, и любил ей помогать. Он думал о том, что такая женщина, как Лоу Сулан, не создана для охоты, особенно не для борьбы с такими ужасными существами. Хотя У Цинган так считал, он всегда исполнял свой долг. Он не хотел, чтобы ей нанесли вред. Также мужчина знал, что ее сын был членом специального отряда, а все члены отряда обязаны защищать семьи друг друга. У Цинган был готов отдать свою жизнь, чтобы обеспечить ей безопасность. Неожиданно недалеко в зарослях послышался рев. Так же быстро, как тень, появился черный тигр. «Это существо со священной кровью, тигр с черной тенью. Но почему оно здесь?» У Цингана изменилось лицо. Обычно эти существа обитали в глубине леса, и они никогда не подходили к окраинам. «Мисс Хан, спрячьтесь за мной и не убегайте никуда!» У Цинган помог ей убить существо-мутанта, с которым она сражалась, и встал перед женщиной. Увидев, что тигр приближается, У Цинган призвал длинный меч и помчался навстречу существу. Конечно, он мог убить существо со священной кровью, но сейчас это будет сделать сложнее, так как ему одновременно нужно было защищать Лоу Сулан. Но вскоре из леса снова послышался рев. Показалось еще два существа, ситуация значительно ухудшилась. У Цингану потребовалось время, чтобы осознать то, что произошло, но когда он все понял, то оказался поражен. Его лицо помрачнело, когда мужчина увидел еще двух существ со священной кровью. «Мисс Хан, призовите Маунта от души существа со священной кровью и быстро мчитесь в убежище. Я постараюсь их отвлечь». После приказа У Цинган бросился к тигру с черной тенью. «Маленький У, пожалуйста, будь осторожен». Лоу Сулан призвала Маунта, которого ей подарил Хан Сень, и стала быстро удаляться. У Цинган не перестал атаковать, чтобы выиграть для Лоу Сулан время и дать ей возможность отдалиться на достаточное расстояние. Она уже добралась до подножия горы, которая была рядом с убежищем Синего Кристалла. Как только женщина пройдет это место, то окажется в безопасности. Однако через момент перед ней появилось около дюжины людей. Они преградили Лоу Сулан путь и окружили вместе с Маунтом. «Мисс Хан, будет лучше, если вы пойдете с нами». Кто-то вроде лидера сделал шаг вперед и улыбнулся ей. «Кто вы и почему я должна следовать за вами?» Лоу Сулан испугалась того, что они начали приближаться к ней. «Не переживайте, Мы не хотим причинять вам вред. Мы пришли сюда только для того, чтобы помочь вам встретиться с вашим сыном», – заявил мужчина средних лет. «А что случилось с Сенем?» – быстро спросила Лоу Сулан. «Узнаете, когда пойдете с нами», – холодным тоном ответил мужчина. «Я не пойду с вами», – сказала Лоу Сулан и закусила губу. «Да зачем с ней вообще разговаривать? Схватите ее и все», – сказал другой мужчина. «Ну, ладно». Другой человек сделал жест, и к ней подошли. Они знали о Лоу Сулан все. Она была домохозяйкой и могла убить лишь несколько обычных существ, чтобы выжить. Она выживала за счет доброты других людей, но сама за себя постоять не могла. Они уже сумели разделить ее с членом специальной команды, поэтому схватить ее будет очень легко. «Парни, у вас есть родители. Как думаете, что они почувствовали бы, если бы узнали, что вы решили захватить одинокую женщину?» Сказав это, Лоу Сулан вздохнула. «Заткнись. Ты сама отказалась идти с нами, поэтому можешь последний раз полюбоваться своей красивой кожей, так как нам придется ее повредить, когда мы будем тащить тебя за собой», – холодно сказал Джан Фан. «Пострадать в бедствии – это более благородно, чем добровольно уступить жестоким людям, которые хотят причинить вред», – сказал Лоу Сулан. «Тогда подумай о нашей вежливости и терпении, и извини за ту грубость, которая произойдет». Джан Фан поднял руку и собирался схватить ее за волосы, чтобы стащить с маунта. Когда рука Джан Фана должна была ее коснуться, женщина подняла свою изящную руку и махнула ею в сторону шеи мужчины. Он был всего в 2 футах. Голова Джан Фана была отрублена будто мечом. Голова отлетела на большое расстояние, оставив за собой кровавый след. В его глазах была угрюмость. Казалось, что мужчина считал, что все это несправедливо. «Кто-нибудь из вас когда-нибудь чувствовал, что оказался в безнадежной ситуации?» Лицо Лоу Сулан напоминало лед. На нем не отражалось ни единой эмоции. Лоу Сулан совершенно не выглядела испуганной. Женщина была холодна. Просто холодна. Их сердца бешено застучали, а по спине пробежали мурашки. «Арх!» Кровь разлеталась, как лепестки цветов. Она двигалась очень быстро, и после каждого движения женщины появлялись красные брызги. «Дьяволица! Вот ведь дьяволица!» Дужу Джи окаменел от страха. Вокруг него стояли элитные бойцы. Джан Фан и еще несколько человек уже взломали генные блоки. У них хватило бы силы сражаться с суперсуществами. Если бы у них не было такой силы, то мужчины не смогли бы привлечь внимание 3 существ со священной кровью и привести их к Уцингану. Но сейчас эти элитные бойцы были убиты женщиной, которая сделала лишь 10 шагов и смогла снести голову таким сильным людям. Кроме того, несмотря на множество крови, ни одна капля не попала на Лоу Сулан. Она по-прежнему выглядела такой же элегантной и нежной. Женщина стояла перед Дужу Джи, который перестал считать ее симпатичной женщиной. Теперь перед ним была дьяволица. Женщина собиралась сделать свой 11-й шаг. У Дужу Джи подкосились ноги, он был готов упасть на землю. Он даже не думал о том, чтобы сбежать. Женщина выглядела пугающе. Сейчас она действительно казалась страшнее самого дьявола. «Не убивай меня, у меня есть родители, жена, дети...» Дужу Джи молил о пощаде и опустился на колени. «Дьяволица не верит слезам». Лоу Сулан бросила на него последний холодный взгляд. После взмаха руки в небо подлетела последняя голова, оставив за собой кровавый след. Глава 734. Это должно быть галлюцинацией. Команда Синего Кристалла нашла Лоу Сулан возле гор и быстро отвела ее в убежище. Уцинган смог убить 1 существо со священной кровью и прогнал 2 остальных, а затем тоже вернулся. Команда Синего Кристалла понимала, что все было не так просто, как казалось. Эти существа со священной кровью не должны появиться в том месте. Однако, кроме того, казалось, ничего не произошло. Лоу Сулан была в безопасности. Хотя все странно, но главным была безопасность этой женщины. Как только она добралась до убежища, сразу телепортировалась в Альянс. У подножия горы была перерыта земля. Похоже, что там что-то спрятали. «Мам, ты в порядке?» Цинь Сюань уже успела рассказать Хан Сеню о том, что произошло, и он тоже считал, что ситуация была странной. Но если кто-то действительно хотел бы навредить его матери, то было бы недостаточно просто привести трех существ со священной кровью. «Я в порядке. А что со мной могло случиться?» – улыбнулась Лоу Сулан. «Мам, похоже, я кого-то обидел. На меня уже пытались напасть, но у них ничего не получилось. Так как они не смогли добраться до меня, то, боюсь, они могут добраться до тебя. Поэтому, думаю, будет безопаснее тебе оставаться в Альянсе», – прямо сказал Хан Сень. Он не мог скрывать от нее все, что произошло. Хан Сень хотел, чтобы мама осознала всю опасность, поэтому был вынужден обо всем ей рассказать. Если она не прислушается к нему и покинет Альянс, то может оказаться в опасности. То, что уже произошло, казалось странным, но Хан Сень не хотел, чтобы с ней еще что-то случилось. Пока он не доберется до убежища мамы, парень просил, чтобы она оставалась в Альянсе. «Маленький Сень, кого ты обидел? Что-то может случиться?» – взволнованно спросила Лоу Сулан. «Не переживай, я смогу со всем разобраться. Твой сын теперь стал сильным», – Хан Сень улыбнулся. «Это я виновата, что не могу тебя защитить», – с грустью в голосе произнесла Лоу Сулан. «Мам, тебе и так было сложно меня вырастить, так что теперь я должен тебя защищать», – быстро ответил Хан Сень. «Маленький Сень, реликвия твоего дедушки все еще у тебя?» – невзначай спросила Лоу Сулан. «Конечно. Мам, не беспокойся. Этот кулон всегда со мной», – ответил Хан Сень. «Тогда все в порядке». Лоу Сулан вздохнула с облегчением. Поговорив с сыном, на лице Лоу Сулан появилось сложное выражение. Она подумала, после стольких лет усилий, неужели мы до сих пор не смогли избежать этой петли? После того, как Хан Сень убедился, что с его мамой все в порядке, он решил снова отправиться в путешествие в убежище Синего Кристалла. Черная пустыня. Бесконечная черная пустыня, напоминающая внутреннюю часть ада. Цвета были очень мрачными, и она казалась более угнетающей, чем другие пустыни. Хан Сень ехал на золотом льве по черной пустыне. Из-за необъятных размеров этой местности он выглядел одиноким и маленьким. «Жаль, что я не могу ни есть и ни пить. Если бы я мог, то чувствовал бы себя немного лучше в этом проклятом месте». Хан Сень находился в черной пустыне уже 6 дней и понял, что заблудился. За 2 дня до этого момента поднялась песчаная буря. Это выглядело довольно страшно, хотя Хан Сень не пострадал, но потерял направление. Юноша принял решение идти прямо в одном направлении. Парень надеялся, что ему удастся выбраться из этого места до того, как у него закончатся питательные вещества. Серебряной лисице было некомфортно под палящими лучами солнца. Она продолжала сидеть на плече Хан Сеня, но пыталась закрыться от солнца своим пышным хвостом. Также она постоянно зевала. «Убежище?» Хан Сень увидел большие строения посреди бесконечного черного песка. От удивления он широко открыл глаза. Если это было не человеческое убежище и не убежище супердуха, то он смог бы проникнуть внутрь и получить преданность еще одного духа. К тому же, если он сможет в него попасть, то у него будет возможность телепортироваться в Альянс и принять горячий душ. Также он мог спокойно отдохнуть и подготовиться к дальнейшему путешествию. Хан Сень приказал Золотому Льву идти быстрее в сторону убежища. Приближаясь, он внимательно следил за этим убежищем. Оно казалось небольшим, поэтому не могло принадлежать супердуху. Судя по размеру, похоже, что это даже было не королевское убежище. Оно принадлежало духу-дворянину. Но когда Хан Сень приблизился, он ощутил тревогу. Убежище казалось потрепанным и труднодоступным. Оно не было полностью разрушено, но напоминало древний город, который был очень давно заброшен. «Но это не может быть заброшенным убежищем! Господи, пожалуйста, пусть там будет рабочий телепорт!» Хан Сень даже начал молиться. Когда он приблизился к городу желтых камней, все было не так плохо, как ему изначально показалось. Это было человеческое убежище. Перед главными воротами был открыт большой зонт, под которым стояла скамейка, а на ней лежал человек. Там лежала красивая женщина. У нее были красивые длинные ноги и короткие черные волосы. Ее попа была похожа на персик, но грудь выделялась больше всего. Женщина обладала тонкой талией, и по всему телу были видны небольшие мышцы. От того, что посреди такой унылой пустыни было нечто такое захватывающее, у Хан Сеня чуть не вылезли глаза из орбит. Как Хан Сень мог так четко все видеть? Потому что женщина с короткими волосами была голой и спокойно загорала на скамейке. «Мои глаза меня обманывают? Может, это галлюцинация от того, что я слишком долго нахожусь в черной пустыне? Может, это просто мираж?» Хан Сень сильно потер глаза. Парень хотел убедиться, что все, что он видел, было настоящим. Город желтых камней, скамейка, зонтик и прекрасная женщина все еще были перед ним. Но Хан Сень все равно не мог поверить, что это правда. Он отозвал золотого льва и быстро пошел пешком. Вскоре он уже бежал настолько быстро, насколько позволяли ему силы. Хан Сень был все ближе и ближе. Он видел все четче и четче. Это стало казаться более реальным. «Не может быть. Это действительно правда. Мне не могло настолько повезти. Не может такая красивая женщина загорать здесь, среди этой пустыни. Это должно быть галлюцинация. Да точно галлюцинация. В черной пустыне нет человеческих убежищ». Хан Сень все равно не верил в то, что видел. Красивая женщина лежала лицом вниз. На ней были солнцезащитные очки, а рядом стоял сок и закуски. Похоже, что она спала. «Ха, галлюцинация! Это должна быть галлюцинация!» Хан Сень находился уже перед женщиной с короткими волосами. Парень вытянул руку, собираясь схватить ее за попу и убедиться, что все это ему только кажется. Однако он ощутил гладкую и упругую кожу. Юноша даже почувствовал солнцезащитный крем, которым она намазалась. «Может, я все же ошибся? Все кажется таким реальным?» Хан Сень сдавил еще немного ее попу. Спустя секунду женщина проснулась. Лениво повернув голову, она проговорила. «Маленький Оранж, перестань, я пытаюсь загорать». Когда она смогла сфокусировать зрение и увидела Хан Сеня, который все еще держал ее за попу, она замерла. Они вдвоем несколько секунд пристально смотрели друг на друга, а затем женщина завизжала. Ее визг эхом разнесся по черной пустыне. Глава 735. Дух. Ее прекрасные ноги походили на двух извивающихся драконов, которые пытались захватить Хан Сеня. Казалось, что они могут убить его прямо здесь и сейчас. Парень продолжал уклоняться и не давал себя поймать, одновременно прося женщину. «Леди, я очень долго бродил по черной пустыне. Я решил, что мои глаза меня обманывают, и я вижу просто мираж». Конечно, он не мог сказать женщине всю правду. Парень никогда и никому не признался бы, что ему было очень приятно трогать мираж за попу. «Я тебя убью». Женщина не обращала внимания на его слова и продолжала пытаться атаковать. «Если ты хочешь меня убить, то, может, для начала во что-то оденешься?» Хан Сень все так же уклонялся и продолжал разговаривать с ней. Ему было неловко смотреть на полностью обнаженное тело женщины. Та на мгновение замерла, а потом снова закричала. Через секунду женщина призвала броню и облачилась в нее. Стиснув зубы, она продолжила нападать на Хан Сеня. «Леди, ты должна мне поверить. Я солдат, знакомый с Этикой». Хан Сень где-то слышал такие слова, поэтому решил их повторить. Но женщина продолжала нападать и не собиралась останавливаться. Казалось, что она была глухой и сумасшедшей. «Леди, если дальше так будет, я буду вынужден проявить грубость. Только ты не должна меня винить в том, что будет дальше. Кроме того, сейчас день, ты сама была на улице обнаженной, показывая себя на публике. Я не знаю, ты просто загорала или спала, но любой мужчина, который тебя увидит, остановится, чтобы полюбоваться твоим телом», — сказал Хан Сень. «Пошел ты со своей публикой! Какой еще извращенец может быть здесь, кроме тебя?» — ответила женщина, продолжая безумно нападать на Хан Сеня. Только сейчас Хан Сень обратил внимание, что вокруг действительно больше никого нет. Кроме женщины с короткими волосами, Вокруг все выглядело мертвым. Даже использовав ауру от сутры Дун Сюань, он не смог обнаружить ни единой жизненной силы поблизости. «В этом убежище только ты?» – спросил Хан Сень, уклоняясь от ее атак. Но женщина больше ничего не ответила парню и продолжала пытаться достать его. У Хан Сеня были простые принципы. Если бы он мог все объяснить сначала, он бы это сделал. А если такой возможности не было, он был вынужден сначала сразиться, а затем начать объяснять. В итоге Хан Сень одной рукой схватил ногу женщины, а второй – ее кулак. Потянув, он повалил ее на землю. Леди попыталась второй рукой отбиться от него, но Хан Сень тут же схватил и второй ее кулак, а затем обе руки завел за спину. Он вытащил платиновую цепочку и связал руки и ноги сопротивляющейся леди. После этого поднял ее. «Придурок, отпусти меня!» Женщина оказалась очень упрямой и не собиралась сдаваться. Теперь она начала пытаться укусить его, но из-за своего положения ей никак не удавалось дотянуться до Хан Сеня. «Как только ты успокоишься, я сразу тебя отпущу». Хан Сень продолжал держать связанную женщину. Затем парень взял один из ее напитков и начал пить. «Фу, здорово!» Юноша с удовольствием выпил три подряд. «Ты непристойный, дешевый придурок! Не смей трогать мои напитки!» Женщина еще сильнее разозлилась, глядя на то, как Хан Сень пьет ее напитки. Парень проигнорировал слова и понес ее внутрь города. Город оказался пустынным. Все, что там было, это разрушенные каменные строения. Большая часть руин покрыта пылью и песком. Казалось, что здесь уже очень давно никто не обитал. Не было видно даже никаких следов. Хан Сень пошел к площади. В таких маленьких убежищах в комнатах не было телепорта. Обычно был только один, который должен находиться либо в общественном зале, либо в зале духа. Площадь оказалась небольшой и была выложена желтыми маленькими плитками. Там было довольно чисто, похоже, что кто-то нашел время и навел здесь порядок. Но когда Хан Сень увидел телепорт, он сильно разочаровался. Телепорт был поврежден и не работал. Юноша шел все глубже и глубже в город, однако все, что он видел, разрушенные здания, камни и песок. Почти все дома были двухэтажными, но среди них парень заметил зал духа, который был почти как четырехэтажное здание. Хан Сень направился к залу духа, однако женщина тут же встревожилась и закричала: «Не входи! Уходи отсюда!» «Почему?» Хан Сенью показалось, что она наконец готова нормально поговорить. «Ты не можешь туда заходить, потому что не можешь!» Стиснув зубы, ответила женщина с короткими волосами. Хан Сень услышал это глупое объяснение и проигнорировал его, и продолжил идти вперед. «Стой! Не заходи! Там очень страшный дух!» – выкрикнула женщина. Хан Сень улыбнулся и ответил. «Это убежище очень маленькое. Там может быть только дух дворянин. Откуда здесь может появиться страшный дух? Кроме того, если он там, то как ты телепортируешься из этого места?» «Там действительно есть дух, а я никогда не покидаю это место», — ответила женщина. «Только не говори мне, что ты принесла эти напитки с собой из путешествия». Хан Сень не поверил ее словам. Услышав его, женщина сразу вспомнила, как этот парень трогал ее за попу, а потом залпом выпил три напитка, которые она так бережно хранила. Вновь разозлившись, она ответила. «Да, все верно, ты возбужденный придурок, верни мне мои напитки». Хан Сень все равно не верил ей. Держа женщину в руках, он подошел к главной двери и распахнул ее. Хан Сень уже воспользовался аурой от сутры Дун Сюань, чтобы посмотреть, что внутри, но ничего не обнаружил. Поэтому он не верил своей невольной спутнице. «Не заходи! Там правда страшный дух, ты пожалеешь, если войдешь! Отпусти меня, я не хочу умирать! Если тебе так хочется, то иди сам, но не тащи меня с собой в ад!» Женщина с короткими волосами понимала, что парень игнорирует ее, но она все равно прикладывала все усилия, чтобы юноша туда не зашел. Она почти плакала. Как только Хан Сень вошел в зал духов, его сердце замерло. Страшная сила устремилась к нему, как черная тень или ядовитая змея. Хан Сень мгновенно призвал оружие от души огненного шипастого Рекса и повернул его горизонтально, чтобы заблокировать змееподобную тень. Он увидел что-то похожее на черную толстую цепь, которая начала закручиваться вокруг его оружия. Другой конец черной цепи держал кто-то похожий на человека, облаченный в поврежденную броню. Он был пригвожден к колонне, а цепь проходила сквозь его тело и входила в камень позади него. Мужчина казался красивым, но холодным. У него были длинные узкие глаза, а сквозь длинные черные волосы были видны лисьи уши. Он холодно посмотрел на Хан Сеня, а затем пальцами схватил черную длинную цепь. Глава 736. Маленький Оранж. Дух дернул цепь, и мощная сила потянула Хан Сеня к нему. Парень был шокирован и быстро отпустил оружие от души огненного шипастого Рекса, которое было опутано этой цепью. Хан Сень призвал снежную леди и преобразовался, а затем отозвал оружие. Дух ударил цепью, и она тут же разлетелась на множество маленьких. Они были подобны змеям и пытались добраться до Хан Сеня. Если парень что-то не предпримет, то его тело захватит легион скользящих злодеев. О нет, я умру. Ты хотел, чтобы кто-то умер рядом с тобой, чтобы тебе было не скучно умирать одному? У меня еще никогда не было парня, не было секса. Я еще не готова умереть. А женщина с короткими волосами все еще находилась в руках Хан Сеня. И, заметив черные цепи, она чуть не заплакала. Но в этот момент Хан Сень начал перемещаться. Он продолжал держать женщину, и ему удавалось избегать каждой маленькой черной цепи. Нападавший выглядел напуганным и снова атаковал цепью. Черная цепь в его руках казалась живой. Она напоминала ядовитую змею, которая все время извивалась и пыталась укусить Хан Сеня. Парень ловко бегал между цепями, и каким бы страшным ни выглядело это оружие, оно не могло коснуться Хан Сеня. «Я умру! Я умру!» Женщина с короткими волосами чувствовала себя пассажиром авто, которое мчится на огромной скорости вдоль обрыва. В любую секунду машина могла соскользнуть и полететь с высокого обрыва. У женщины из глаз потекли слезы. Хан Сень обладал отличными навыками, которые позволяли уворачиваться. Если бы он оставил женщину в покое, то ее тут же схватила бы одна из цепей. Но, тем не менее, держаться за Хан Сеня и отдать ему полную власть над своей жизнью было очень страшно. Однако у Хан Сеня лицо стало мрачным. Он уже на максимальном уровне использовал сутру Дун Сюань, но все, что парень мог делать, это уклоняться. Он не мог найти возможности, чтобы сбежать отсюда. Это точно супердух, но почему он здесь прикован? Хан Сень размышлял о том, почему такой дух мог оказаться в подобной ситуации. В перерывах между уклонениями юноша поглядывал на духа. В зале не было видно статуи, была только одна черная колонна. Также были две черные цепи, каждая из которых толщиной в руку. Их использовал дух, но они соединялись с колонной, проходя сквозь грудь самого духа. Он мог двигаться в пределах метра. Сейчас дух использовал одну из цепей, которыми был прикован к колонне. Хан Сень попытался использовать ауру от сутры Дун Сюань, но не смог увидеть его энергетические потоки. Парень уже 6 раз пытался сбежать, но каждый раз цепь преграждала ему путь. Однако ни одна из мелких цепей еще не смогла его коснуться, и все это было благодаря тому, что Хан Сень имитировал энергетические потоки Светового Сына Бога с помощью сутры Дун Сюань. Однако такое долгое сопротивление скованному духу начало сказываться на Хан Сене. Парень стал понимать, что ему нужно нечто большее, чтобы победить этого духа, и немного огорчился. Юноша понимал, что будет лучше, если сейчас он сбежит отсюда. Каждый раз, когда Хан Сень собирался сбежать, ему мешали. Юноша ничего не чувствовал, а вот женщине в его руках казалось, что она попала на американские горки. Она так громко кричала, что уже охрипла. Лицо женщины было покрыто слезами, но она была вынуждена беспомощно находиться в руках этого странного парня. Хотя Хан Сеню не удалось увидеть энергетические потоки духа, он смог запомнить схемы и методы использования цепи. Если парень поймет навыки использования цепи и запомнит все движения, то сумеет сбежать из зала духа. К счастью, дух был прикован к колонне и не мог двигаться. Если бы он не был прикован, то Хан Сень не стал бы с ним сражаться,